Глава 15. Где я познакомилась с женами дракона. Я была истощена. Но не магически, а прежде всего морально. Поэтому не смогла превратиться, а вернула свой облик. Дракон все равно спит, так что без разницы, как я выгляжу. Почти что. Один минус все-таки был. Моя женская грудь. Именно на ней лежала широкая ладонь Кайвина. По-хозяйски так. Надо же ему было опустить руку конкретно туда. На моем теле полно мест, где ладонь Кайвина смотрелась намного более невинно. Но мужчина есть мужчина. Даже у короны безошибочно нашел грудь. Никогда еще решение не давалось мне так тяжело. Я должна бежать от дракона со всех ног. Но как же я хочу остаться? Клятая метка пылала на запястье, отравляя меня своим ядом. Горячая ладонь Кайвина легонько сдавила грудь, рождая внизу живота сладкие спазмы. Тело дрожало в предвкушении близости. Вот же дракон, просто позволь ему сделать то, что должно, и получи удовольствие сама. Я знала, как бороться с Кайвином, сбросить его руку, знала, как противостоять метке, заглушить притяжение посторонними мыслями. Но как сопротивляться собственному телу? А тут еще Кайвин сквозь сон придвинулся ближе, буквально подмяв меня под себя. Между нашими обнаженными телами была лишь тонкая преграда, простыни, настолько ненадежная, что даже упоминать ее не стоило. Я ощущала сквозь нее изгибы сильного тела Кайвина, вообще все, включая его пульсирующее желание. Никогда еще я не была так близко к возбужденному мужчине. Из интереса я немного поёрзала, силясь оценить размеры. Если не зрительно, то хотя бы тактильно. Надо сказать, они впечатляли. Я не сильна в интимной жизни, а потому невольно задумалась, куда это все помещается. Дракон все еще спал. И, судя по всему, ему снилось избранное. Прямо сейчас в своем сне он потянулся к ней за поцелуем, но в реальности к моим губам. Я была готова ответить на поцелуй, я хотела его, до тех пор, пока с губ Кайвина не сорвался стон. «Джея!» Это отрезвило. Всего 5 букв, а я будто пощечину получила. «Не позволю целовать себя мужчине, называющему меня чужим именем. Я еще в детстве дала себе зарок, что буду только с тем, кто полюбит меня, настоящую, меня, не Джеймину, не избранную, не метку». Я говорила, что у меня не осталось сил на перевоплощение. Но ради такого случая я все же их нашла. За миг до того, как Кайвин дотянулся, я сменила облик. Особо не выбирала. Взяла и стала кошкой. А что? Они гуляют сами по себе. Вот и мне пора прогуляться из спальни дракона. В итоге губы Кайвина коснулись холодного, мокрого кошачьего носа. Он тут же отпрянул и перевернулся на другой бок. Не понравилось ему, видите ли. Пусть спасибо скажет, что это была не тетушка Сандрила. А то я могу устроить дракону приятное пробуждение в объятиях знойной женщины. Но раз уж Кайвин и так меня отпустил, я решила его помиловать. Заслужил. Все-таки он не позволил убить жену. В облике кошки я спрыгнула на пол. Дракон снова перевернулся, сжал подушку, на которой я лежала всего миг назад. Тяжело вздохнул, но вроде не проснулся. Пока удача от меня не отвернулась, я выскочила в гостиную, вернула свой облик и поднялась с 4 ног на 2. Первым делом я сунулась под диван, и снова ура, повезло. Ряса, белье и даже перстень с короной лежали на месте. То ли покои дракона убирают не каждый день, то ли служанки у него посредственные. Оба варианта играли мне на руку. Я вытащила вещи из-под дивана, причем корона касалась через рясу. Не хочу, чтобы Грифс видел меня в истинном обличье, да еще голой. К такому уровню откровенности с духом не готова. Перстень тоже не стал надевать, а то потом от Малкольма будет не отбиться. Он точно решит, что я разделась для него. Хорошо бы положить корону на кровать вместо себя, но это слишком рискованно. Поставлю ее на пьедестале. Надеюсь, дракон подумает, что забыл, как ее туда вернул. Пусть лучше он заподозрит у себя сомнамбулизм, чем поймает меня. Корона заняла свое законное место, а я уже приготовилась натянуть белье, когда из спальни донеслось недовольное ворчание. Дракон проснулся и, судя по звуку шагов, идет в гостиную. Одеться я не успевала, да и как объяснить присутствие жреца ночью в покоях господаря? Снова стать короной? Не вариант. Кайвин просто заберет меня обратно в кровать. До двери в коридор далеко не добегу, надо срочно менять облик, благо немного магического резерва еще осталось в запасе. Я стараюсь никогда не тратить его до конца, всегда чуть-чуть оставляю на такой вот экстренный случай. В тропях запихнула одежду и перстень за пьедестал, а сама слилась со стеной, став ее частью. Замаскировалась и молилась про себя, чтобы дракон не решил вдруг провести ночь под этой стеной, внезапно найдя ее безумно привлекательной. Скрипнула дверь, вошел дракон. Вскоре он уже был у пьедестала, совсем рядом со мной. Я снова видела его магическим зрением. «Как ты здесь оказалась?» — пробормотал Кайвин себе под нос, явно обращаясь к короне. «Не помню, чтобы я тебя сюда относил». Он потянулся забрать корону, но в последний момент передумал. Оно и понятно. Реликт больше не привлекал его так, как раньше. Конечно, корона все еще дорога дракону, но тягу он испытывать перестал. В итоге рука Кайвина коснулась не реликта, а стены. Задумчиво разглядывая корону, он водил пальцами по шелковым обоям. Рисовал завитушки, гладил и надавливал. Все это неосознанно. Рука двигалась сама по себе, пока Кайвин о чем-то размышлял. Так бывает, когда слишком сосредоточиваешься на своих мыслях, а пальцы тем временем живут своей жизнью, перебирают завязки от рубахи или мнут юбку. Но мне от этого не легче. Касается-то дракон меня и не где-нибудь, а внизу живота. И я не представляла, насколько это чувствительная зона. Любое, даже едва ощутимое прикосновение подушечек пальцев Кайвина выстреливало залпом обжигающих искр по моему телу. И неважно, в каком обличии я прямо сейчас. Оказывается, у стены тоже есть эрогенные зоны. Я мечтала об одном. Нет-нет, вовсе не о том, чтобы дракон ушел. Я мечтала, чтобы он коснулся меня ниже. Даже привстала на цыпочки, раз Кайвин такой недогадливый. Ну же, опусти немного руку, подари мне такую необходимую разрядку. Я устала желать, хочу насладиться. Вот уж не думала, что свое первое в жизни удовольствие от близости с мужчиной я получу, будучи стеной. Дракон как никогда был близок к цели. Еще немного, его избранная предстанет перед ним, в чем мать родила, и будет умолять взять ее. По стене прошла рябь. Вот-вот вернется мой истинный облик. Я удержал иллюзию колоссальным напряжением воли. Повезло, что дракон смотрел в другую сторону и ничего не заметил. Но вот Кайвин повернул голову и взглянул прямо на меня, точнее на стену. Но взор при этом был такой, словно он видит меня. Я похолодела от ужаса. Неужели иллюзия спала? Вроде нет, я все еще стена, но клятое чутье дракона не обмануть. Игра в гляделки затянулась. Кайвин застыл в задумчивости, даже рукой перестал водить, чему я одновременно обрадовалась и расстроилась. Пока дракон думал о чем-то своем, у меня пошел обратный отсчет. Моя магия на исходе, еще немного и стану собой. Всего дважды в жизни я доводила себя до магического изнеможения. И оба раза первым проявлялся цвет волос. Если сейчас стена отрастит длинные белые пряди, вот Кайвин удивится. Я была уже на пределе, когда дракон отвернулся. Его как будто кто-то позвал. Он даже голову повернул и вроде как прислушался. Грифс? Похоже на то. Лишь дух может говорить с хозяином так, чтобы слышал он один. Выслушав невидимого для меня собеседника, дракон убрал руку и направился обратно в спальню. Я не верила своему счастью. Он уходит. По стене, прямо по шелковым обоям, побежали слезы облегчения. Ну, может, еще скатилась пара другая слезинок разочарования. Разрядки я так и не получила. Низ живота ныл от неутоленного желания. Не надо было начинать, если не можешь довести дело до конца. В общем, я порядком разозлилась на дракона. Неудовлетворенная женщина — это страшно. Возбужденная и брошенная женщина — ужасно вдвойне. Дверь хлопнула, когда Кайвин скрылся в спальне. На этот раз корону он с собой не взял. Она потеряла для него былую привлекательность. Едва он ушел, как ко мне вернулся истинный облик, и я упала на колени, дрожа от перенапряжения. Надо перевести дух. Одновременно прислушалась к себе. Удивительно, но во мне еще осталась магия. Я теряла контроль от возбуждения, а вовсе не от ее нехватки. Не верилось, что меня спас дух реликта сумеречных драконов. Грифс на моей стороне? Нет, это вряд ли. Скорее он ведет свою, одному ему понятную игру. И все же, прежде чем окончательно покинуть покои дракона, надо сказать духу спасибо. Жизнь научила меня быть благодарной. Не так часто мне кто-то помогает. Я быстро оделась и сменила облик, снова став жрецом. В спальне было тихо, я немного осмелела. В образе жреца я дотронулась до короны, и тут же появился Грифс. «Спасибо, что спас меня от разоблачения», — прошептала я. «Без проблем», — отмахнулся он хвостом. «Ну и ты кое-что сделай для меня». «Если это в моих силах», — осторожно ответила я. «Мало ли чего пожелает дух. Вдруг он попросит меня прямо сейчас пойти в спальню к дракону и предстать перед ним в истинном облике. Нет уж, пусть сначала скажет, чего хочет». «Отломай у короны шип», — выпалил Грифс. Я ожидала чего угодно, но точно не этого. Это еще что за приступ самоувечья? С ума сошел? Это же покушение на реликт драконьего рода. Меня за такое в темницу упекут. «Ничего тебе не будет», — заверил Грифс. «Я дух этого реликта, и я разрешаю. Ты же хочешь убедить меня поменять избранную. А как ты это будешь делать, если не сможешь со мной общаться?» «Профессиональный искуситель, вот кто Грифс на самом деле, а вовсе не дракона-кот». Но в его словах есть логика. «Чтобы говорить с духом, мне нужно касаться короны. Целиком ее выкрасть я не могу», — заметят. «Регулярно наведываться в покое дракона для душевных бесед с духом тоже не получится, по понятным причинам. Поэтому взять небольшой сувенир на память — оптимальный вариант». Прочь сомнения. Я вцепилась в наиболее выступающий шип короны и дернула его вниз. Дзынь! Тот обломился с тихим мелодичным звуком. Что я творю, что творю? Это все метка, она виновата, сводит меня с ума. Но дело сделано. Оставаться дальше в покоях дракона опасно, и я мышкой шмыгнула за дверь, пронеслась по коридору и влетела в наши с Джейминой покои. Закрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной и попыталась отдышаться. Воздух со свистом покидал легкие, сердце колотилось в ребра. Ох, и денек у меня выдался! Не верится, что все обошлось. Джеймина уже спала. Я, вернув истинный облик, тоже отправилась в кровать. Шип и перстень спрятала в карман рясы. Позже с ними разберусь. Сейчас я слишком устала, думать и то не могу. Едва добредя до кровати, я повалилась на нее лицом вниз прямо в рясе. Отключилась, кажется, еще до того, как упала. Проснулась перед рассветом, с четким ощущением «надо действовать». Чем дольше я остаюсь в замке, тем мне хуже. Пора выяснить, что стало с женами дракона. Теперь мне известно, где гарем и как туда попасть. Пойду прямо сейчас. Все разузнаю, доложу инквизитору, а после уеду так далеко, как только смогу. Если между мной и драконом будет полмира, притяжение наверняка утихнет.